Глава 21. В общем, я не стал испытывать судьбу и выбрал второй вариант, как и предложил глава Тенрю. Отправиться домой прямо сейчас, своим ходом. Были у меня подозрения, что поездка с Якудзо чревата очередной проверкой. Обойдутся. Даже если хотят устроить мне очередной тест, своими руками я им помогать вовсе не собирался. Выходя из кабинета, я тут же почувствовал с десяток злобных взглядов. Правда, в отличие от этих, не то чтобы я узнал рожи, но по разбитым мордам понял, что это те, кто попал мне под горячую руку. Остальные смотрели или с любопытством, или с равнодушием. Хотя я подозревал, что первого было больше. Ну или просто кто-то из них умел хорошо держать себя в руках. Я кое-как сдержался, чтобы не показать особо наглым фак в ответ и не послать куда подальше. Ну уж ладно, с этих бедолаг и так достаточно. Думаю, различные подколы и упреки товарищей им обеспечены на долгие месяцы. В подобных коллективах всегда так. Я подошел к платформе как раз по расписанию. Глава Якудзы объяснил, в каком направлении ехать. И как ни странно, стоило мне заикнуться об огромной лестнице, сразу же понял, что я имею в виду. Похоже, таких больных гигантоманий лестниц здесь не так много. Или это вообще единственное в своем роде? Мне повезло, что дорога оказалась без пересадок, иначе я мог бы снова заплутать. Вагон был практически пуст, за исключением нескольких пинчук, которые, судя по всему, просто катались. На всякий случай я за ними понаблюдал. Не ровен час, опять какая-то проверка или слежка. Но запах дешевого пойла так пропитал все вокруг, что я все же убедился в том, что иногда пьяница — это просто пьяница. Спустя несколько часов я оказался на знакомой платформе, откуда до дома спокойно можно было добраться и пешком. Точнее, о других вариантах я просто пока не знал. Поднимаясь по уходящей в небеса лестнице, я чувствовал слабый ветерок. В какой-то момент стало так хорошо и тепло на душе, даже накатила ностальгия, словно я действительно жил в этом доме много лет, и вот наконец-то возвращаюсь сюда после долгой отлучки. Это несколько напрягло. Еще немного — и я перестану различать свои реакции и реакции Джуна. Если так пойдет и дальше, я чего доброго решу, что это я тут живу, а не этот трусливый школяр. Но что самое интересное, поднявшись на самый верх, я не почувствовал никакой усталости, даже дыхание не сбилось. Ха, неужели так сказывается моя адаптация к этому телу? С каждым днем я все лучше и лучше себя чувствую. Хотя последние деньки, конечно, выдались еще теми, но подобное меня лишь закаляет. Так всегда было и будет. Как только я поднялся, на пороге меня встретила Аки. Она стояла, сжав губы в тонкую линию, и молча смотрела на меня. Переживала или не верила в результаты тестов и продолжала подозревать. Предпочтительнее, конечно, первое. «Ты что-то хотела?» — поинтересовался я. «Не стоять же так до утра, пялясь друг на друга». Хмыкнув, она развернулась и ушла к себе. Ну, нет так нет. Я тоже направился в свою комнату. В поезде я успел слегка проголодаться, и не помешало бы чего-нибудь перекусить. Я поколебался, но решил, что готовить без Джуна не слишком хорошая идея. Если Аки все еще меня подозревает, то неловкое обращение с местными продуктами и кастрюльками выйдет мне боком. Ничего, потерплю до школьной столовой, не в первый раз. На следующее утро я проснулся слишком поздно и чуть не проспал поезд до школы. Проснулся лишь из-за грохота и топота. Скорее всего, Аки специально так шумела, давая понять, что пора подниматься. Но когда я вышел из комнаты, девушки уже не было. Вообще, я собирался с утра размяться на зарядке, но, похоже, последние события так сильно сказались на организме, что вчера я просто отрубился мертвым сном. На какое-то мгновение меня посетили мысли не ходить сегодня в школу. Сколько меня там уже не было. Вряд ли что-то изменится от дополнительного прогула. Однако при подобных мыслях внутри меня что-то зашебуршилось и неприятно заерзало. Скорее всего, очухался Джун и скоро снова достанет меня своим нытьем. А ведь я уже начал привыкать к отсутствию его бесполезных советов. В общем, я успел только быстренько умыться и в торопях собрать свою сумку, после чего мигом побежал на платформу, чтобы не упустить поезд. Вдруг меня снова начало клонить в сон, но я старательно пялился в окно, чтобы снова не отрубиться. Дорогу я запомнил прекрасно, было достаточно увидеть ее один раз, но на всякий случай предпочел держаться учеников из нашей школы. Правда, поймав на себе десятки удивленных взглядов и услышав шепотки, я решил, что это не такая уж хорошая идея. С другой стороны, какая разница? Слухи о моем задержании в любом случае расползлись по всей школе, и когда меня увидят там, реакция однозначно будет такой же. Поэтому готовиться к подобному необходимо заранее. Но что самое интересное, мое появление стало сюрпризом не только для учеников, но и для преподавателей. На первом же занятии учитель косился на меня, как на врага народа. А одноклассники предпочитали не пересекаться со мной взглядами, хотя каждый считал необходимым перемыть мне кости. Естественно, за моей спиной. «А я говорил тебе, что он странно себя ведет», — услышал я шепот через две парты. «Да брось ты. Я сразу не поверил, что в него, да кто-то подселится. Только не в этого слабака. А раз его вернули, значит, точно все нормально». «Странно, что он так быстро вернулся», — вмешался кто-то третий. «В первый день учебы я его, кстати, даже не видел. Думаю, что-то нечисто, надо бы разузнать». «Так иди и спроси у него». «Сейчас, что ли? Занятие же идет». «Так ты после подойди к нему. Подойдешь?» «Ну да», — неуверенно закончил школяр. «Они однозначно думали, что я их не слышу». «Да я с удовольствием и не слушал бы, но, увы». Подобные разговоры оказались более навязчивые, чем само занятие. Уже спустя несколько часов это надоело настолько, что я еле сдерживался, чтобы самому не подойти к ним и не поинтересоваться, о чем они там шепчутся. Однако я понимал, что это не самая лучшая идея. Через два занятия началась практика по фехтованию. Нам раздали деревянные мечи и выстроили в одну шеренгу на открытой площадке за школой. Руководитель занятия первую половину всего учебного процесса показывал ученикам различные техники и определенные удары. Насколько я понял, многое из подобной практики я уже пропустил, что неудивительно. Поэтому некоторые вещи я не до конца понимал, но на интуитивном уровне сам догадывался. А что-то было просто очевидным, хотя я немало почерпнул и нового для себя. Что-что, овладеть мечом в этой стране действительно умеют. Единственное преимущество, благодаря которому я не остался без головы к этому времени, это моя нечеловеческая скорость. После вводной лекции учеников начали разделять на пары. Однако, когда очередь дошла до меня, преподаватель запнулся. «Господин Джун, к сожалению, вы остались без пары». «Так вы же еще и половину учеников не назвали», — удивился я. «Дело в том, что я перед самим занятием распределил всех двойками и... вас, если честно, увидеть на занятии не ожидал». «С чего бы это?» — возмутился я. «На самом деле это было единственное занятие, которое действительно показалось мне полезным. Я даже порадовался, что здесь проводится нечто подобное. Научиться получше обращаться с любым холодным оружием — очень даже нужное, скорее даже необходимое дело. А тут такая подстава». «Отнюдь. Вы же понимаете, что я физически не могу увеличить или уменьшить количество учеников. Почему нас вообще тогда нечетное количество? Это же нелогично». «Потому что изначально было четное, но один из учеников получил травму на прошлом занятии и сейчас отсутствует». «Верю, как же». «Ну тогда вы встаньте со мной в пару», — заключил я, нагло уставившись на преподавателя. Он нервно усмехнулся. «Странно, что вы вообще так рьяно изъявляете желание заниматься. Раньше возможность отлынивать от занятий вас только радовала», — с явным намеком ответил руководитель. «Вот же Он намекает на то, что меня не зря подозревали в попаданчестве. Злобно прошипел я про себя, в то время как по строю школяров разнеслись тихие смешки. «Все дело во мне», — неожиданно раздался властный женский голос. «Именно благодаря моему влиянию брат наконец-то взялся за ум». Все смешки в шеренге моментально затихли и сменились на неуверенные перешептывания и ропот. «Это же Аки. Аки, что она здесь делает? А она, сестра Джуна. Балда, ты что, не знал этого?» «Да знал, конечно, просто. Она так хороша». Не удержался один из учеников. «Ага, раскатал губенку. Закатай обратно. Она даже и заму отказала. А тебе-то уж куда». «Госпожа Аки, рад видеть вас», — поприветствовал девушку преподаватель. «Но у нас занятие». «Я в курсе, господин Исао. И по счастливой случайности, проходя мимо, услышала разговор о том, что для одного из ваших учеников не хватает пары. А я сейчас как раз свободна и хорошо усвоила ваши уроки. Могу кое-чему научить». «Это да, безусловно, но понимаете ли, возможно, мне стоит подняться к господину директору и поискать пару для Джуна там?» — холодно поинтересовалась Аки. «Кхм-эм. Думаю, вам надо подняться в ваш собственный класс и не тратить ваше драгоценное время с нашими учениками», — попытался отмазаться руководитель, но вышло у него, откровенно говоря, топорно. Мне даже стало его жаль. «Господин преподаватель, смею заметить, что я также не вижу причин для отказа от столь изумительного предложения», — заговорил парень из моего класса, выйдя на два шага вперед из общей шеренги. Выпятив грудь, он добавил нечто вообще невообразимое. «И потому я великодушно предоставлю своего напарника для господина Джуна. Великолепная Аки, позвольте принять от вас несколько столь ценных уроков в искусстве фехтования». Он слегка склонил голову на бок и, приложив ладонь к груди, чуть заметно поклонился. «Пф!» — раздалось вроде бы еле слышное, но столь врезающееся в слух фырканье девушки. Больше Аки ничего не произнесла, но на лицо этого парня было жалко смотреть. Столько гонора, столько спеси, и все это было раздавлено и скомкано буквально за мгновение. Спустя несколько секунд гробовой тишины девушка снова посмотрела на меня. «Джун, иди сюда», — позвала она, указывая на край тренировочной площадки. На меня тут же уставились десятки взглядов. Кто-то смотрел с непониманием, а кто-то с неприкрытой завистью и злостью. «Из чего бы это? Она же моя сестра все-таки. Ну, якобы. Ну, то есть, да, сестра все же. Короче, для всех это именно так». «Ты готов к спаррингу?» — произнесла Аки, игнорируя злобный взгляд преподавателя. Я ответил ему растерянным пожатием плеч. «Мол, что я могу сделать, вы же видите?» Выхода у препода не было. Не ругаться же с одной из лучших учениц элитной школы, где он сам всего лишь наемник на довольстве. Поэтому он просто развернулся, что-то бормоча себе под нос, и направился к остальной группе учеников. «Аки, ты чего это?» — еле слышно прошептал я. «Ничего. Ты же хочешь стать сильнее?» Я решила помочь своему нерадивому братцу. «А что в этом такого?» Девушка спокойно развела руками. Я еле удержался от подозрительного взгляда. Естественно, ее слова звучат вполне нормально, если не брать в расчет ее презрительное отношение к брату. В итоге я постарался выглядеть как можно обыденнее и просто кивнул. «Ну ладно, давай», — пожав плечами, добавил я, злясь на то, что Джуна опять не было слышно. Черт его знает, как на такое предложение сестры ответил бы этот трус. Кто его знает, вызовет ли энтузиазм, который я сейчас демонстрировал, подозрение Аки. «Наверное, лучше не палиться, раз ты этого хочешь». «А разве ты не хочешь?» — ответила девушка. «Мне показалось, что ты начал тренироваться, желая стать сильнее. Да и на вид ты немного изменился. Руки стали рельефнее, ноги более упругие, живот слегка втянулся, походка стала куда увереннее, даже взгляд более целеустремленный. Нет, я ошиблась. Не немного. Ты сильно изменился, брат». Ее слова заставили меня напрячься, но я постарался не выдавать это ничем. Во рту начала скапливаться слюна, я кое-как переборол желание сглотнуть ее, иначе это можно было бы расценить как нервозность. Ничего удивительного в том, что сестра заметила все эти изменения. Только идиот Джун мог подумать, что она не догадается. И все же, неужели это она донесла на меня сотрудникам? Вот так сразу, даже не попытавшись поговорить со мной. Делать подобные поспешные выводы, зная, что это может искалечить дальнейшую судьбу близкого человека. Слишком уж отбито. Даже для этих чудиков. «Ты права», — в итоге максимально спокойно ответил я, даже не пытаясь играть привычную для Джуна нервозность. «Я действительно хочу стать сильнее, и поэтому начал тренироваться. Мне надоело, что меня все шпыняют. Ты изначально была права?» «Хм, ну да. Тогда приступим». Я непонимающе посмотрел на нее. «Сестра так и не взяла деревянный меч. Можешь атаковать меня своим оружием?» Аки кивнула на палку в моей руке. «Я оценю твои навыки и направлю тебя». «А защищаться ничем не станешь? Вдруг я...» «Можешь не переживать из-за этого», — перебила она. «Просто атакуй».